в отношении старшего лейтенанта Ларионова провести служебное расследование в рамках управления кадров министерства, оставив решение вопроса до рассмотрения результатов расследования. Замминистра Келарев. Москва. Товарный двор Курского вокзала. В сентябре погода совсем сошла с ума. Окружающая среда будто белины объелась. Жара бушевала пуще, чем в июле. А к ночи духота превратила город в медленно остывающую парную баню. Горизонт затянуло пухлыми багрово-синими тучами. Проседая от собственной тяжести, они опускались на город, как мокрое ватное одеяло, полное влаги и электричества. Синие сполохи куцых молний разрезали небосвод. Это в сентябре. В облачной утробе глухо рокотал не сформировавшийся гром, но долгожданная гроза так и не приходила. Валерий Ларионов, обливаясь едким горячим потом, быстро шел из черноты и хаоса железнодорожных трущоб в направлении вокзала. Он бывал в этих гиблых местах много раз и был уверен, что хорошо разбирается в лабиринте складов, пакгаузов, полуразрушенных зданий, стальных ущельев, вагонных отстойников и гниющих помоек. Но ночью все это выглядело совсем по-другому. Он старательно повторял про себя: второй поворот направо, три блока, потом налево. Оттуда есть дорожка, там в конце телефон-автомат. Добраться бы до конца сортировки. Ларионов очень хитрый, резкий малый, бывший афганский парашютист-десантник, был не из робкого десятка. Вообще-то говоря, робкий и не мог оказаться в этих местах в ночное время, разве что с пьяну. С наступлением темноты здесь не было не только света и дорог, здесь не было закона. Здесь человечество откатывалось на тысячелетия вспять, возвращаясь к естественному первобытному состоянию пещерного обеспечения своей безопасности. Здесь можно надеяться только на быстроту ног, упреждающий удар и умение выстрелить первым. И никогда еще эти умения не подводили Ларионова. Но сейчас он боялся. Страх, как тошнота, мучил его. Черт дернул согласиться на встречу с агентом в таком проклятущем месте глубокой ночью. Но иногда выхода не было. Если агент-информатор не врал, то именно отсюда начнется завтра дерзкая, наглая, опасная бандитская затея Нарика Нукзарова. Агент Габейко согласился показать их базу, заброшенный гараж, откуда пойдет машина с бандитами-налетчиками. Ларионов не мог сказать агенту, что не пойдет смотреть ночью базу бандитов. Он вынужден был согласиться, но не успел предупредить никого у себя в отделе, потому что сегодняшняя встреча с агентом, назначенная в 10 часов вечера недалеко от Курского вокзала, не предвещала подобной информации. Это был обычный рапорт Сексота, который должен был информировать о ситуации. И именно во время этого разговора агент сказал, что Нарик Нукзаров захватил американца и держит его, скорее всего, в этом гараже. У Ларионова не было выхода. Он решил пойти. Дважды набрал Ларионов телефон дежурного Пикалова, но там никто не отвечал. Это было странно. Дежурный не имел права отлучаться. Конечно, надо было попридержать агента и дозвониться, но что это могло изменить? Илларионов пошел. Он хотел убедиться, что в этом месте Может быть, украденный американец, и тогда уж по тревоге собирать ребят. А теперь он боялся, потому что темнота вокруг него была наполнена ощущением опасности, тревоги, скрытой угрозы.